Мужская половая система, часть вторая. Семявыносящие пути и добавочные железы. Семявыносящие пути составляют систему канальцев яичка и его придатков, по которым сперма, сперматозоиды и жидкость продвигаются в мочеиспускательный канал. Отводящие пути начинаются прямыми канальцами яичка, впадающими в сеть семенника. От этой сети отходят 12-15 извитых выносящих канальцев, эферентных, которые соединяются с протоком придатка. Этот проток, многократно извиваясь, формирует тело придатка и в нижней хвостовой части его переходит в прямой семявыносящий проток, достигающий предстательной железы, где впадает в мочеиспускательный канал. Все семявыводящие пути построены по общему плану и состоят из слизистой, мышечной и адвентициальной оболочек. Эпителии, выстилающие эти канальцы, обнаруживают признаки железистой деятельности, особенно выраженной в головке придатка. В прямых канальцах яичка эпителий образован клетками призматической формы. В канальцах сети семенника в эпителии преобладают кубические и плоские клетки. В эпителии семявыводящих канальцев чередуются группы ресничатых клеток с железистыми клетками. В придатке яичка эпителий протока становится двухрядным. В его составе находятся высокие призматические клетки, несущие на своих апикальных верхушках стереоцилии, а между базальными частями этих клеток располагаются вставочные клетки. Эпителий протока придатка принимает участие в выработке жидкости, разбавляющей сперму во время прохождения сперматозоидов, а также в образовании гликокаликса, тонкого слоя, которым покрываются сперматозоиды. Одновременно придаток семенника оказывается резервуаром для накапливающейся спермы. Продвижение спермы по семявыводящим путям обеспечивается сокращением мышечной оболочки, образованной циркулярным слоем гладких мышечных клеток. Проток придатка далее переходит в семявыносящий проток деференс, в котором значительно развивается мышечная оболочка, состоящая из трех слоев – внутреннего продольного, среднего циркулярного и наружного продольного. Сокращениями этих клеток обеспечивается эякуляция спермы. В связи со значительным развитием мышечной оболочки, слизистая оболочка семявыносящего протока собирается в продольные складки. Снаружи семяотводящие пути на всем протяжении покрыты соединительно-тканной адвентициальной оболочкой. Ниже места соединения семявыносящего протока и семенных пузырьков начинается семявыбрасывающий проток. Он проникает через предстательную железу и открывается в мочеиспускательный канал. В отличие от семявыносящего протока, семявыбрасывающий проток не имеет столь выраженной мышечной оболочки. Наружная оболочка его срастается с соединительно-тканной стромой предстательной железы. Возрастные изменения. Генеративная функция семенника начинается еще в препубертатном возрасте, но в этот период сперматогенез останавливается в начальных стадиях. Полное завершение сперматогенеза с образованием сперматозоидов наступает лишь после достижения половой зрелости, пубертатного периода. У новорожденного семенные канальцы еще имеют вид сплошных клеточных тяжей, состоящих из поддерживающих клеток и сперматогоний. Такое строение семенные канальцы сохраняют в течение первых 4 лет постнатального периода. Просвет в семенных канальцах появляется лишь к 7-8 годам жизни. В это время количество сперматогоний значительно увеличивается, а около 9 лет среди них появляются одиночные сперматоциты первого порядка, что указывает на начало второй стадии сперматогенеза, стадии роста. Между 10 и 15 годами семенные канальцы становятся извитыми, в их просветах обнаруживаются сперматоциты первого и второго порядка и даже сперматиды, а поддерживающие клетки достигают полной зрелости. К 12-14 годам заметно усиливается рост и развитие выводящих протоков и придатка семенника, что свидетельствует о поступлении в циркуляцию мужского полового гормона в достаточно высокой концентрации. В соответствии с этим в семенниках отмечается большое количество крупных интерстициальных клеток Лейдига. Возрастная инволюция семенника у мужчины происходит между 50 и 80 годами. Она проявляется в нарастающем ослаблении сперматогенеза, разрастании соединительной ткани. Однако даже в пожилом возрасте в некоторых семенных канальцах сохраняется сперматогенез, и их строение остается нормальным. Параллельно прогрессирующей атрофии эпителиосперматогенного слоя увеличивается деструкция гландулоцитов, вследствие чего ослабевает продукция мужского полового гормона. А это, в свою очередь, оказывается причиной возрастной атрофии предстательной железы и частично наружных половых органов. Добавочные железы мужской половой системы. К добавочным железам мужской половой системы относятся семенные пузырьки, предстательная железа, бульбоуретральные железы. Семенные пузырьки развиваются как выпячивание стенки семявыносящего протока в его дистальной части. Это парные железистые органы, вырабатывающие жидкий слизистый секрет слабощелочной реакции, богатый фруктозой, который примешивается к сперме и разжижает ее. В стенке пузырьков имеются оболочки, границы между которыми выражены нечетко – слизистая, мышечная, адвентициальная. Слизистая оболочка собрана в многочисленные разветвленные складки, местами срастающиеся между собой, вследствие чего она приобретает ячеистый вид. Слизистая оболочка покрыта однослойным столбчатым эпителием, лежащим на тонкой базальной мембране. В собственной пластинке слизистой оболочки много эластических волокон. В слизистой оболочке расположены терминальные отделы желез альвеолярного типа, состоящих из слизистых экзокриноцитов. Мышечная оболочка семенных пузырьков хорошо выражена и состоит из двух слоев гладких мышечных клеток – внутреннего циркулярного и наружного продольного. Адвентициальная оболочка состоит из плотной волокнистой соединительной ткани с большим содержанием эластических волокон. Предстательная железа или простата – мышечно-железистый орган, охватывающий часть мочеиспускательного канала, в которую открываются протоки многочисленных простатических желез. Строение. Предстательная железа – дольчатая железа, покрытая соединительно-тканной капсулой. Ее паренхима состоит из многочисленных отдельных слизистых желез, выводные протоки которых открываются в мочеиспускательный канал. Железы располагаются вокруг мочеиспускательного канала тремя группами – центральная, периферическая и переходная группы. Центральная группа состоит из мелких желез в составе слизистой оболочки непосредственно вокруг мочеиспускательного канала. Промежуточная группа в виде кольца залегает в соединительной ткани подслизистой основы. Периферическая группа желез состоит из собственно предстательных желез. Она занимает остальную, большую часть органа. Концевые отделы альвеолярно-трубчатых предстательных желез образованы высокими слизистыми экзокриноцитами, между основаниями которых располагаются мелкие вставочные клетки. Выводные протоки перед впадением в уретру расширяются в виде ампул неправильной формы, высланных многорядным призматическим эпителием. Мышечно-эластическую строму железы образуют рыхлая волокнистая соединительная ткань и мощные пучки гладких мышечных клеток, радиально расходящиеся от центра предстательной железы и разделяющие ее на дольки. Каждая долька и каждая железа окружены продольными и циркулярными слоями гладких мышечных клеток, которые, сокращаясь, выбрасывают секрет из предстательной железы в момент эякуляции. В месте впадения семявыбрасывающего протока в мочеиспускательный канал в предстательной железе расположен семенной бугорок. С поверхности он выслан переходным эпителием, а его основу составляет соединительная ткань, богатая эластическими волокнами и гладкие мышечные клетки. Благодаря наличию многочисленных нервных окончаний, семенной бугорок отличается наибольшей чувствительностью. Возбуждение семенного бугорка вызывает его эрекцию, благодаря чему предотвращается попадание эякулята в мочевой пузырь. Позади семенного бугорка располагается предстательная маточка, открывающаяся на поверхность семенного бугорка. Функции предстательной железы многообразны. Вырабатываемый предстательной железой секрет, выбрасываемый во время эякуляции, содержит иммуноглобулины, ферменты, витамины, лимонную кислоту, ионы цинка и многие другие вещества. Секрет участвует в разжижении эякулята. Предстательная железа обладает не только внешней, но и внутренней секрецией. Эта железа оказывает влияние на половую дифференцировку гипоталамуса в пренатальном развитии, то есть участвует в предопределении его дифференцировки по мужскому типу, а также вырабатывает фактор, стимулирующий рост нервных волокон. Половой член – копулятивный орган. Его основная масса образована тремя пещеристыми или кавернозными телами, которые, наполняясь кровью, становятся ригидными и обеспечивают эрекцию. Снаружи пещеристые тела окружены белочной оболочкой, образованной плотной волокнистой соединительной тканью. Эта ткань изобилует эластическими волокнами и содержит значительное количество гладких мышечных клеток. В середине нижнего кавернозного тела проходит мочеиспускательный канал, по которому выделяется сперма. Он разделяется на предстательную часть, перепончатую часть и губчатую часть. Мочеиспускательный канал имеет хорошо выраженную слизистую оболочку. Ее эпителий в предстательной железе переходный, в мембранозной части многорядный призматический, а начиная с области ладьевидной ямки в губчатой части, эпителий уретры становится многослойным, плоским и обнаруживает признаки ороговения. В многорядном эпителии встречаются многочисленные бакалоидные и немногочисленные эндокринные клетки. Под эпителием располагается собственная пластинка слизистой оболочки, богатая эластическими волокнами. В рыхлой волокнистой ткани этого слоя проходит сеть венозных сосудов, имеющая связь с полостями кавернозного тела уретры. Слизистые оболочки мочеиспускательного канала располагаются мелкие слизистые железы. В подслизистой основе имеется сеть широких венозных сосудов. Мышечная оболочка мочеиспускательного канала хорошо развита в его простатической части, где она состоит из внутреннего продольного и наружного циркулярного слоев гладких миоцитов. При переходе перепончатой части мочеиспускательного канала в его пещеристую часть, мышечные слои постепенно истончаются и сохраняются только одиночные пучки мышечных клеток. Основа головки полового члена состоит из плотной волокнистой соединительной ткани, в которой заложена сеть анастомозирующих вен, переполняющихся кровью во время эрекции. В толстой стенке их располагаются продольные и циркулярно расположенные пучки гладких мышечных клеток. Кожа, покрывающая головку полового члена, тонкая, в ней расположены сальные, препуциальные железы. Васкуляризация. Артерии, приносящие кровь кавернозным телам, имеют толстую мышечную оболочку и широкий просвет. Артерия полового члена, снабжающая его кровью, распадается на несколько крупных ветвей, которые проходят по перегородкам пещеристой ткани. При спокойном состоянии полового члена они спиралевидно закручены и поэтому называются завитыми или улитковыми. Во внутренней оболочке этих артерий имеются утолщения, состоящие из пучков гладких мышечных клеток, а также коллагеновых волокон. Эти утолщения оказываются своего рода клапанами, закрывающими просвет сосуда. Вены тоже отличаются толстой стенкой, хорошо выраженным мышечным слоем во всех оболочках. Сосудистые полости кавернозных тел, сеть которых находится между артериями и венами, имеют очень тонкие стенки, высланные эндотелием. Кровь из полостей уходит по небольшим тонкостенным сосудам, впадающим в глубокие вены. Эти сосуды играют роль клапанов или шлюзов, так как во время эрекции стенка вены сокращается и зажимает их просвет, что препятствует оттоку крови из полостей. В сосудистой системе полового члена обнаружены также типичные артериоловенулярные анастомозы. Иннервация. Симпатические безмиелиновые волокна в половом члене образуют сплетение, иннервирующие пучки гладких мышечных клеток в стенке сосудов и в перегородках между сосудистыми полостями пещеристых тел. В коже полового члена и слизистой оболочке мочеиспускательного канала рассеяны многочисленные рецепторы. Среди них имеются свободные ветвящиеся окончания, залегающие в эпителии головки полового члена и крайней плоти, а также субэпителиальные ткани. Особенно многочисленны и разнообразны в тканях полового члена несвободные инкапсулированные окончания. К ним относятся осязательные тельца в сосочковом слое крайней плоти и головки полового члена, генитальные тельца, пластинчатые в глубоких слоях соединительно-тканной части полового члена и в белочной оболочке пещеристых тел.